Глава 32. В нижней части города Кестербриджа было два моста. Первый, из потемневшего кирпича, примыкал непосредственно к концу главной улицы, от которой ответвлялась другая улица, ведущая в расположенные в низине переулки Дарновера. Таким образом, въезд на этот мост служил границей между зажиточностью и бедностью. Второй мост, каменный, стоял на большой дороге, там, где она пролегала уже по лугам, но все еще в черте города. Вид этих мостов говорил о многом. Ребра каждого их выступа стали совсем тупыми, частью от времени, а главным образом от того, что их терли многие поколения праздно шатающихся, которые год за годом стояли здесь, размышляя о положении своих дел и беспокойно шаркая каблуками и носками сапог по парапетам. Если же под ногу им попадался сравнительно мягкий камень или кирпич, то и на плоских его гранях появлялись ямки, выщербленные тем же сложным способом. Все швы верхнего ряда кладки на парапетах были скреплены железом, ибо отчаянные головы не раз отрывали от них каменные плиты и швыряли в реку, дерзко бросая этим вызов судебным властям. Надо сказать, что к этим двум мостам тяготели все неудачники города. Те, что были неудачливы в делах, в любви, в воздержании или в преступлении. Но почему здешние несчастливцы облюбовали для своих раздумий именно мосты, предпочитая их железным перилам, воротам или ступенькам через ограды, было не совсем ясно. Завсегдатые ближнего кирпичного моста резко отличались от завсегдатаев дальнего каменного. Выходцы из нижних слоев общества предпочитали первый мост, примыкавший к городу. Их не смущал презрительный взгляд народного ока. Они были не очень важными персонами, даже во времена своих успехов, и если порой унывали, то не особенно стыдились своего падения. Руки они большей частью держали в карманах, талию перетягивали ремнем, а их башмаки очень нуждались в шнурках, но, кажется, никогда их не имели. Они не вздыхали, думая о превратностях своей судьбы, а плевались, не жаловались, что на душе у них кошки скребут, а говорили, что им не повезло. Джаб частенько стоял тут в трудные времена. Стаивали тут и тетка Каксом, и Кристофер Кони, и бедный Уэбл Уитл. Несчастливцы, стоявшие на дальнем мосту, были более благовоспитаны. Это были банкроты, ипохондрики, лица, потерявшие место по своей вине или по несчастному стечению обстоятельств, имеющие профессию, но бездарные, словом, бедные, но благородные люди, не знавшие, как убить скучное время между завтраком и обедом, и еще более скучное между обедом и наступлением темноты. Стоя у парапета, они почти всегда смотрели вниз, на быстро текущую воду. Всякий, кто так стоял здесь, пристально глядя на реку, был почти, наверное, одним из тех, с кем жизнь по той или иной причине обошлась неласково. Неудачник на ближнем мосту не смущался тем, что его видят сограждане, и стоял спиной к парапету, взирая на прохожих. Тогда как неудачник на дальнем мосту никогда не стоял лицом к проезду, никогда не поворачивал головы, заслышав шаги, но, остро переживая свое положение, устремлял глаза на воду, как только кто-нибудь приближался, и делал вид, будто глубоко заинтересован какой-то диковинной рыбой, хотя все плавающие твари давным-давно были выловлены из реки. Так они тут стояли и размышляли. Если горем их было угнетение, они воображали себя королями. Если горем их была бедность, они воображали себя миллионерами. Если грех, они скорбели, почему они не святые или не ангелы. Если неразделенная любовь, они в мечтах видели себя окруженными поклонением Адонисами, прославленными на все графство. Некоторые так долго стояли и думали, устремив пристальный взгляд вниз, что в конце концов решались позволить своему бедному телу последовать за взглядом. И наутро их находили внизу в заводе, там, где уже никакие горести не могли их настичь. На этот мост однажды вступил Хенчерт, как до него вступали другие несчастливцы. И пришел он сюда по прибрежной тропинке, окаймлявшей эту неприветливую окраину города. Здесь он стоял в один ветреный день, когда часы на Дарноверской церкви пробили 5. Их звон, подхваченный ветром, еще плыл над сырой низиной, доносясь до Хенчерда, когда сзади него по мосту прошел человек и окликнул его по имени. Хенчерд повернулся и узнал в прохожем своего бывшего десятника Джаппа, который теперь служил у кого-то другого. Хенчерд его терпеть не мог и все же поселился у него, потому что Джапп был единственным в городе человеком, взгляды и суждения которого вызывали в разоренном зерноторговце презрение, близкое к полному равнодушию. Хенчерд ответил едва заметным кивком, и Джапп остановился. «Сегодня он с нею переехал в свой новый дом», — сказал Джапп. «Вот как?» — отозвался Хенчерд рассеянно. «Что же это за дом?» «Бывший ваш дом». «Он переехал в мой дом?» — Хенчерд вздрогнул. «Надо было ему из всех домов города выбрать именно мой. Должен же кто-нибудь там жить. А раз вы сами не можете, хуже вам будет, что ли, от того, что он приобрел этот дом?» «Правильно». Хенчерд сознавал, что ему от этого хуже не будет. Фарфре, купив дворы и склады, решил купить и жилой дом просто потому, что он примыкал к ним, а это было удобно. Тем не менее, поступок Фарфре, его переезд в те просторные покои, бывший хозяин которых теперь ютился в лачушке, невыразимо уязвил Хенчерда. Джаб продолжал. «А вы слыхали про того субъекта, что скупил всю лучшую мебель на распродаже вашего имущества? Оказывается, за его спиной стоял никто иной, как Фарфре. Мебель даже не увозили из дома, потому что Фарфре к тому времени уже купил его. И мебель мою тоже. Отчего доброго он купит и мою душу с телом? Отчего не купить, если вы согласны продать?» И, вонзив нож в сердце своего некогда самовластного бывшего хозяина, Джаб пошел своей дорогой. А Хенчерд все смотрел и смотрел на быстро текущую реку, пока ему не начало казаться, будто мост движется против течения вместе с ним. Низины потемнели, и небо сделалось густо серым. Когда вся местность вокруг стала напоминать картину, залитую чернилами, к огромному каменному мосту приблизился другой человек. Он ехал в двуколке и тоже направлялся в город. Двуколка остановилась на середине моста. «Мистер Хенчерд?» — послышался голос Фарфре. Хенчерд повернул голову. Фарфре увидел, что не ошибся, и приказал сидевшему рядом с ним человеку ехать домой, а сам слез и подошел к своему бывшему другу. «Я слышал, вы собираетесь эмигрировать, мистер Хенчерд», — начал он. «Это правда? Я спрашиваю не из простого любопытства». Хенчерд, немного помедлив с ответом, сказал. «Да, это правда. Я еду туда, куда вы хотели уехать несколько лет назад. когда я не пустил вас и уговорил остаться. Все идет по кругу. Помните, как мы с вами вот так же стояли в меловой аллее, и я убеждал вас не уезжать? У вас тогда не было ни гроша, а я был хозяином дома на Зерновой улице. Теперь же у меня нет ни кола, ни двора, а хозяином этого дома стали вы. «Да-да, все это верно, таков закон жизни», — отозвался Фарфре. «Ха-ха! Правильно!» — вскричал Хенчерт, настраиваясь на веселый лад. «То вверх, то вниз! Я к этому привык! Не все ли равно в конце концов?» «Теперь выслушайте меня, если у вас есть время». «Как я выслушал вас», — сказал Фарфре. «Не уезжайте. Останьтесь здесь». «Но как же мне остаться?» — досадливо возразил Хенчерт. «Денег у меня хватит лишь на то, чтобы перебиться несколько недель, не больше. У меня пока нет охоты снова браться за паденную работу. Но не могу же я сидеть сложа руки, так что лучше уж мне попытать счастье где-нибудь в другом месте». «Да, но вот что я вам предложу, если вы согласитесь меня выслушать. Переходите жить в свой прежний дом. Мы охотно предоставим вам 2-3 комнаты. Жена моя, конечно, ничего не будет иметь против. И вы поживете у нас, пока не найдете себе места». Хенчерт вздрогнул. Очевидно, картина его жизни под одним кровом с Люсеттой, нарисованная ничего не ведавшим Дональдом, произвела на него столь сильное впечатление, что он не мог взирать на нее равнодушно. «Нет-нет», — проговорил он хрипло, — «мы обязательно поругаемся». «Вы будете хозяином на своей половине», — продолжал Фарфре, — «и никто не станет вмешиваться в ваши дела. В нашем доме жить гораздо здоровее, чем внизу, у реки, где вы живете теперь». И все-таки Хенчерт отказался. «Вы сами не знаете, что предлагаете», — сказал он. «Тем не менее, благодарю». Они вместе направились в город, шагая рядом, как в тот день, когда Хенчерт уговаривал молодого шотландца остаться. «Зайдите к нам поужинать», — пригласил его Фарфре, когда они дошли до центра города, где их дороги расходились, одна направо, другая налево. «Нет-нет». «Кстати, чуть было не забыл. Я купил большую часть вашей мебели». «Я слышал. Так вот, мне самому она не очень нужна. И я хочу, чтобы вы взяли из нее все то, что вы не прочь были бы иметь. Например, вещи, которые вам, быть может, дороги по воспоминаниям, или в которых вы особенно нуждаетесь. Перевезите их к себе. Меня это не обездолит, мы прекрасно можем обойтись без них. И мне не раз представится возможность прикупить, если понадобится». «Как? Вы хотите отдать мне эту мебель даром?» — проговорил Хенчерт. «Но вы же заплатили за нее кредиторам». «Да, конечно. Но, может быть, вам она нужнее, чем мне». Хенчерт даже растрогался. «Я иногда думаю, что поступил с вами несправедливо», — сказал он. И в голосе его прозвучало беспокойство, отразившееся и на его лице, но незаметное в вечернем сумраке. Он резко тряхнул руку Фарфре и поспешно зашагал прочь, словно не желая выдать себя еще больше. Фарфре увидел, как он свернул в проезд, ведущий на площадь Бычьего столба, и, направившись в сторону монастырской мельницы, скрылся из виду. Тем временем Элизабет Джейн жила на верхнем этаже одного дома в каморке не более просторной, чем келья пророка. Ее шелковые платья, сшитые в пору благополучия, лежали в сундуке. Она плела сети, а часы отдыха посвящала чтению тех книг, какие ей удавалось достать. Ее комната была почти напротив того дома, где раньше жил ее отчим, а теперь жил Фарфре, и она нередко видела, как Дональд и Люсетта с жизнерадостностью, свойственной молодоженам, вместе спешат куда-то или возвращаются домой. Девушка по мере возможности избегала смотреть в ту сторону. Но как удержаться и не посмотреть, когда хлопает дверь? Так она тихо жила. Но вот однажды услышала, что Хенчерт заболел и не выходит из дому. Очевидно, он простудился, стоя где-нибудь на лугу в сырую погоду. Она сейчас же пошла к нему. На этот раз она твердо решила не обращать внимания на отказы и поднялась наверх. Хенчерт сидел на кровати, закутавшись в пальто, и в первую минуту выразил недовольство ее вторжением. «Уходи, уходи!» — проговорил он. «Не хочу тебя видеть!» «Но, отец, не хочу тебя видеть!» — твердил он. Но все-таки лед был сломан, и она осталась. Она устроила его поудобнее, отдала распоряжение людям, жившим внизу, и когда собралась уходить, ее отчим уже примирился с мыслью о том, что она будет его навещать. То ли от хорошего ухода, то ли просто от ее присутствия, но он быстро поправился. Скоро он так окреп, что мог выходить из дому, и теперь все приобрело в его глазах другую окраску. Он уже больше не думал об отъезде и чаще думал об Элизабет. Ничто так не угнетало его, как безделье. Кроме того, он был более высокого мнения о Фарфре, чем раньше. И поняв, что честного труда не надо стыдиться, он как-то раз стоически пошел на склад к Фарфре наниматься в паденные вязальщики сена. Его приняли немедленно. Переговоры с ним вел десятник, так как Фарфре считал, что самому ему лучше поменьше общаться с бывшим хлеботорговцем. Фарфре искренне желал помочь Хенчерду, но теперь уже доподлинно знал, какой у него неровный характер, и решил держаться от него подальше. По этой же причине он всегда через третье лицо отдавал приказания Хенчерду, когда тому надо было отправиться в деревню вязать сено где-нибудь на ферме. Некоторое время все шло хорошо, так как сено, купленное на разных окрестных фермах, обычно вязали прямо на месте, там, где стояли стога, а потом уже увозили. Поэтому Хенчерт нередко уезжал в деревню на целую неделю. Когда же вязка сена закончилась, Хенчерт, уже втянувшийся в работу, стал, как и все, кто служил у Фарфре, каждый день приходить на его склад в городе. Таким образом, некогда преуспевавший купец и бывший мэр теперь работал паденно в сараях и амбарах, которые раньше принадлежали ему самому. «Я и раньше работал паденщиком». «Работал ведь», — говорил он вызывающим тоном. «Так почему же мне опять не работать?» Но он был уже не тот паденщик, что в молодости. Тогда он носил опрятную, удобную одежду светлых веселых тонов, гетры желтые, как златоцвет, вельветовые штаны без единого пятнышка, чистые, как молодой лен, и шейный платок, напоминавший цветник. Теперь же он ходил в отрепьях. Старый синий суконный костюм, сшитый в те времена, когда он был джентльменом, порыжевший цилиндр и некогда черный атласный галстук, засаленный и поношенный. В этом костюме он расхаживал по двору, все еще довольно деятельный, ведь ему было лишь немногим больше 40. И вместе с другими рабочими видел, как Дональд Фарфре открывает зеленую калитку в сад, видел большой дом и Люсетту. В начале зимы по Кестербриджу разнесся слух, что мистера Фарфре, который уже был членом городского совета, через год-два выберут мэром. «Она поступила не глупо, не глупо», — сказал себе Хенчерт, услышав об этом как раз по дороге к сенному сараю Фарфре. Он обдумывал это известие, скручивая веревки на тюках сена, и оно возродило к жизни его прежний взгляд на Дональда Фарфре, как на торжествующего соперника, который взял над ним верх. «Эткого молокососа выбирать в мэры? Хорошо, нечего сказать», — бормотал он с кривой усмешкой. «Ну, да ведь это он на ее деньгах всплывает на поверхность. Ха. Чертовски чудно все это. Вот я, его бывший хозяин, служу у него в работниках, а он, работник, стал теперь хозяином. И мой дом, и моя мебель, и моя, можно сказать, жена, все принадлежит ему. Он повторял это по 100 раз на день. За все время своего знакомства с Люсеттой он никогда так страстно не желал назвать ее своей, как страстно жалел теперь об ее утрате. Некорыстная жажда ее богатства обуревала его, хотя Люсетта стала казаться ему такой желанной именно благодаря богатству, которое сделало ее независимой и пикантной, что обычно так привлекает мужчин его склада. Богатство дало ей слуг, дом и красивые наряды, словом, ту атмосферу, в которой Люсетта казалась какой-то поразительно новой тому, кто видел ее в дни бедности. Неудивительно, что он опять помрачнел, и при малейшем упоминании о том, что Фарфре могут избрать мэром, прежняя ненависть к шотландцу вспыхивала в нем снова. Тогда же в его душе произошел перелом. Он часто стал поговаривать многозначительно вызывающим тоном. «Еще только 2 недели, еще только 12 дней» и так далее, с каждым днем уменьшая срок. «Про какие это 12 дней вы говорите?» — спросил его однажды Соломон Лонгуэйс, работавший рядом с ним в амбаре на взвешивании овса. «Через 12 дней кончится мой зарок». «Какой зарок?» «Не пить спиртного. Через 12 дней исполнится 20 лет с тех пор, как я дал этот зарок. И тогда уж я себя потешу с Божьей помощью». Как-то раз в воскресенье Элизабет Джейн, сидя у окна, услышала чей-то разговор внизу на улице и уловила имя Хенчарда. Она не понимала, в чем дело, пока кто-то, проходя мимо, не задал собеседникам вопроса, который она задавала себе. «Майкл Хенчард запил, а ведь целых 20 лет ни капли в рот не брал», — ответили ему. Элизабет Джейн вскочила с места, оделась и вышла из дому.